Сегодня с нами Сайга. Из цикла «Времена года». Осень. Все без остатка меняется и уходит в нашем бренном мире. Лишь один в сиянии лучей лунный лик по-прежнему ясен. Зашла и она, луна, что здесь обитала на лоне воды. Ужель в глубине пруда тоже таятся горы?